В итоге с момента нашего переезда прошел почти месяц. Мы уже нашли квартирку тут, мы уже потихонечку сюда переезжали. И вот приходит, наконец, письмо из агентства, и они нам предъявляют. И вот помимо всех хитов 93-го года, которые можно было найти на рыночке в Череповце, в частности, там были кассеты с секретными материалами. И у вас уже есть общая тема, то есть уже не важен язык, можно уже обсуждать фотографию. У вас уже есть с собой камеры захвачены, поэтому можно обсуждать камеры друг друга, и это, поверьте мне, очень интересно. Всегда можно пощупать камеру. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Мигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из столицы Шотландии, Эдинбурга. В Эдинбурге, кстати говоря, прохладно, несмотря на то, что вроде как началось лето, но я посмотрел прогноз, и вроде как в Лондоне примерно та же самая погода. Так что, в общем и целом, как бы шило на мыло, можно сказать. Снега нет, и на том спасибо. В Эдинбурге, кстати говоря, есть свой, так сказать, лыжный курорт. Ну, тут есть много высоких довольно холмов, с холмов открываются красивые виды. Но зимой с них также можно кататься еще и на лыжах. И здесь прямо есть неподалеку, ну, не так далеко от центра, высокий холм, на котором присутствуют лыжные подъемники. И, судя по всему, с него можно зимой кататься на лыжах. Так что вот дождемся полноценной шотландской зимы и узнаем, как здесь обстоят дела с лыжной сценой. В Британии прошло празднование юбилея королевы. Нашего премьер-министра сегодня, буквально сейчас, пока я записываю, ему вынесли вотум недоверия, кажется, собираются голосовать. И мы не знаем, сместят ли Бориса или он удержится у себя, вот, так сказать, в кресле премьер-министрском. А в России, да, в России уже больше 100 дней идет война, и по этому поводу говорят, что СМИ попросили не распространяться и как можно меньше об этом упоминать, поэтому мы об этом обязательно упомянем. BBC сделала на русском языке довольно хорошую саммари по поводу того, что было достигнуто и разрушено за эти 100 дней. Ну и часы продолжают тикать, ссылочки мы приложим в описании. Да, война продолжается, и ничего хорошего не происходит, все продолжает ухудшаться. Непонятно, как все это закончится. Я периодически звоню, так сказать, своим родственникам в России, и они считают, что как только, ну, в общем и целом, как бы захватят Донбасс, и на этом все закончится, и все вернется на круги своя, и больше после этого все отстроят, и будет дружба и жвачка. Я эти мысли совершенно не разделяю, я вообще не понимаю, откуда они... Ну, я понимаю, откуда все эти мысли идут, но как бы ничего не закончится, все будет плохо, дальше будет только хуже нам. Удивительно и потрясающе, конечно, как люди поддерживают агрессию, поддерживают войну, причем люди, которых я, в общем и целом, как бы знал, как, ну, образованных и совершенно не настроенных, в общем и целом, на агрессию, а настроенных на, ну, как бы сказать, решение любых проблем словами и головой. Почему-то, каким-то образом, даже такие люди сейчас поддерживают агрессию, поддерживают войну, поддерживают, собственно, идею того, что если ты сильный, и у тебя, так сказать, и тебе положено, то ты приходишь и берешь. Аналогии очень сильны, поэтому нужно всегда использовать аналогии, если вы в них сильны, конечно же. Но их еще сложно придумывать, но похожая, наверное, ситуация, когда, ну, все мы знаем, в российских деревнях, если у вас есть огород, и в нем ничего не цветет и не растет, а у соседа все растет и все цветет, по вот этой аналогии получается то, что нужно сломать забор, прийти к соседу, все у него собрать, все вытоптать, соседа убить, да, и присоединить его огород еще к своему огороду, чтобы как-то дальше с этого пожинать какие-то плоды. Да, ну вот такая вот, какая-то вот такая логика совершенно варварская, совершенно непонятная, причем совершенно забрали вы себе чужой огород, и как бы, что вы с ним будете делать? Там же нужно работать, там же нужны люди. Теперь там никого не будет, и чего, и вы еще все вытоптали к тому же сами. Политика изоляции в наше время совершенно ни к чему не приводит, и, собственно, вот эта вот мысль, то, что давайте не будем учить никакие языки, давайте будем знать только один язык, потому что он самый главный, давайте не будем никуда путешествовать, потому что у нас самая большая страна, и в ней и так всего хватает, давайте прославлять свою культуру в ущерб другим культурам, Вот это все. Ну, то есть британская, конечно, тоже такая довольно колониалистическая культура, которая везде плавала и все захватывала, и все привозила домой, и вот это все. Но в какой-то степени это даже осталось. Но все это развалилось, ну, как бы сказать, и британцы сейчас захватили мир совершенно другим способом. Они захватили его таким образом, что все мировые деньги, они находятся так или иначе в Лондоне, ну, или как-то связаны с Лондоном, и все это через Лондон все проводится. И ты вроде как со всеми дружишь, но с другой стороны, все от тебя зависят. И вот дружба, жвачка и огромные деньги, и все про тебя думают как-то хорошо, и все схвачено. Я сам родился в городе Череповец. В Череповце есть огромнейший металлургический завод под названием «Северсталь». Ну, то есть он не всегда был «Северсталь», его переименовали, когда его приватизировали. Был такой процесс, когда он внезапно стал чей-то. Удивительный процесс, градообразующее предприятие. И так или иначе, практически все, ну, в Череповце так или иначе связаны с «Северсталью», либо напрямую там работали. У этого всего предприятия есть главный генеральный директор по фамилии Мордашов, которого прекрасно, ну, фамилию которого знают прекрасно все в городе Череповец и, наверное, во всей Вологодской области, как человека, который состоялся, один из, по-моему, самых богатых людей в мире, если я не ошибаюсь. Если вы когда-нибудь были в Череповце или видели оттуда репортажи Варламова, вы сильно удивитесь, как в таком городе, который выглядит так, может еще существовать человек, который, ну, фактически из этого города высосал все деньги, и из предприятия высосал все деньги, и, в общем, очень сильно, довольно неплохо обогатился. Да, так вот, как бы, да, его сейчас, собственно, тоже он попал под последние вот санкции, на него и на его семью наложили санкции, и вот как-то, да, и казалось бы, вы как бы выросли и работали на этом предприятии, и в итоге, ну, не сильно обогатились, прямо скажем, как бы получаете какую-то довольно небольшую пенсию, живете, и вот как бы вот он человек, который, ну, забрал все ваши деньги и перераспределил их по своему усмотру, и про вас, на вас его совершенно наплевать, и вот это все. Это как бы зло это именно американцы, которые наложили на него санкции, а не сам человек, который ограбил, собственно, весь город, довольно неплохо на этом заработал. В общем, да, я не понимаю этой логики. Если вы ее понимаете, объясните мне, пожалуйста. Одна из причин вообще, ну да, хотелось какой-то природы, но хотелось еще как-то, ну, улучшить свой ежедневный образ, сферу своего ежедневного обитания. А в Олтомстоу в Лондоне, в восточном Лондоне, конечно, несмотря на то, что этот райончик так называемый up and coming, то есть он улучшается с каждым годом, потихонечку превращается в шордич. Кстати говоря, я не совсем уверен, что это прям комплимент. Но в плане владения квартиркой, конечно же, в Олтомстоу это комплимент, потому что у вас есть квартирка, вы ей владеете, и она растет в цене. Очень-очень даже неплохо. При этом вам даже не обязательно там жить. Но если вы там на самом деле живете каждый день, и как-то нужно гулять, и где-то нужно, ну, как бы сказать, проводить время, то это такой странный район. Там плохо с нормальными парками. Из-за этого те парки, которые там есть, не всегда там огромные толпы народа, все очень вытоптано. Там теоретически они сделали два таких больших так называемых wetlands, то есть типа парк-болото, где должны присутствовать птицы и какая-то природа. Но по сути дела это на самом деле просто огромные резервуары для очистки воды, вдоль которых они проложили действительно тропинки, но пространства не так много, где можно гулять или ездить на велосипеде. Поэтому все толпятся на этих дорожках, и с них сложно куда-то сойти, и делать там особо нечего. И попасть туда довольно сложно, и чтобы сделать как-то из дома такой небольшой кружочек во время обеда. Немножко закругляя тему нашего переезда из Лондона, последнее, ну, когда вы сдаете квартирку, соответственно, у вас есть депозит, и когда вы съезжаете с квартирки, всегда большой вопрос, сколько из этого депозита вам вернут. По-моему, большая часть квартир, которые я снимал, депозит возвращали, особо без проблем, ничего такого не было. Поэтому мы прожили в этой квартирке в Олтомстоу в Лондоне больше 6 лет, исправно платили, собственно, аренду, там вот это все, но там было много чего происходило, потому что квартирка, прямо скажем, в доме, она потихонечку сыпалась, песочек из нее сыпался, плесень ее поглощала, мыши ее грызли, но там много чего происходило, и поэтому нам приходилось периодически все это где-то чинить и периодически обращаться еще к нашей лендлэйди, чтобы она тоже все это где-то обращала внимание, ну, как-то улучшала наш образ жизни, чтобы его совсем не грызли мыши, не поглощала плесень. В какой-то момент у нас была проверка, собственно, газа, и человек, который пришел проверять, он долго смеялся над нашим бойлером, сказал, что такого старого, ужасного бойлера он не видел в своей жизни никогда. И порекомендовал его, собственно, поменять. Ну, не нам, а, соответственно, хозяйке квартиры. И хозяйка его поменяла, и я думаю, что это тоже ей встало в копеечку. В общем, да, мы там, конечно, жили, но, прям скажем, мы еще и жаловались. И в итоге, да, мы в этом году оттуда съехали. Как обычно, ты съезжаешь с квартиры делаешь и чинишь какие-то дырки в стенах, которые ты успеваешь починить, бросаешь все, где ты ничего не успеваешь. Очень эпично у нас был переезд. И в итоге уже в Эдинбурге мне начинают приходить письма от агентства. Агентство занималось, собственно, квартиркой и занималось нашими контактами с лендлэди. Лендлэди с нами напрямую не общалась, она общалась с нами только через агентство. Я буду говорить с вами только через своего адвоката, да? Начинают приходить письма, и в этих письмах, собственно, агентство говорит, что вот-вот уже сейчас мы, кажется, договоримся, и, наконец, вот-вот будет понятно, чего там с вашим депозитом. И уже вот скоро ваша лендлэди ответит нам, и мы вернем ваш депозит. Я пишу, ну да, не проблема, да, все, подождем, сейчас давайте подождем, все узнаем, что там будет. В итоге с момента нашего переезда прошел почти месяц. Мы уже нашли квартирку тут, мы уже потихонечку сюда переезжали, и вот приходит наконец письмо из агентства, и они нам предъявляют. Они нам сказали, что мы плохо ухаживали за садом, что на самом деле неправда. Мы вбухали туда огромное количество денег и усилий. В общем, да, они сказали, что нужно починить одну из комнат. Они сказали, что мы не собрали... Ну, мы на самом деле разобрали часть из мебели, которая там была. Мебель там была, прям скажем, очень плохая, ее надо было по-хорошему, на самом деле, выкинуть. Мы ее не выкинули, мы ее разобрали и сложили на чердаке. Но когда съезжали, мы ее, ну, просто не успели собрать назад, так что вот да. И самое главное, там была проблема с плесенью. Причем эта проблема была довольно долго. В Британии, когда снимаешь квартирку, в вашу квартирку будут наведываться примерно раз в полгода и подробнейшим образом всю ее фотографировать для референса и, собственно, себе забирать. А во время пандемии это тоже происходило более виртуально, но они все равно требовали фотки каждого квадратного сантиметра квартирки, чтобы у них был типа документ. Так что я подробно документировал эту плесень. Там плесень действительно росла в дальнем углу. Она не то чтобы сильно не мешала, но тревожила, потому что она потихонечку там росла, и ничем хорошим, конечно же, это не закончилось бы, но мы решили все-таки съехать оттуда. Так вот, они нам пишут, что типа, и что там с плесенью? Кажется, за плесень, ну, плесень, она вросла в эту стену, которая несущая стена, и что теперь, типа, нужно делать огромный ремонт, и что похоже, что вы сами это все допустили, и что 2000 фунтов. Я такой, что? Первая вещь, которую я начал гуглить, может ли, так сказать, лендлорд или агентство снять с вас денег больше, чем депозит? Потому что депозит у нас был меньше, чем 2000 фунтов. И оказалось, что да, действительно, при выезде из квартирки с вас могут срести больше, чем депозит. Потому что если вы совсем, так сказать, угробили квартирку, и ее нужно совсем останавливать, то вы все еще несете ответственность, это все на вас. Ну и все это докажет, соответственно. Ну а как докажет? Конечно же, вы там жили, конечно же, вы виноваты. У вас нет никаких прав, вы тянут. Нет, на самом деле у вас есть права. Но как бы тем не менее. Вторую вещь, которую я начинаю гуглить, это типа... Если вы живете, снимаете квартирку, и в ней есть плесень, то есть ли у вас какие-то права, и можете ли вы как-то этому противостоять? И оказалось, что тоже да. Если, на самом деле, как бы хозяин квартирки обязан обеспечить вам здоровые условия проживания, в частности того, чтобы, ну, в ней не было черной плесени, которая, ну, вроде бы как даже в Британии считается, что не очень хорошо влияет на ваше здоровье. В Британии на самом деле то, что они делают с этой плесенью, я не шучу, они ее типа красят сверху и делают вид, что ее как бы нету, и продолжают красить ее каждые 2 года примерно. Она продолжает расти, ее красят сверху, и в общем так живет большая часть Лондона. Добро пожаловать в гламурную жизнь как бы Лондона, да. Плесень — это проблема, действительно, и с ней нужно постоянно бороться, но как бы если вы снимаете квартиру, далеко не факт, что с ней кто-то будет прямо активно бороться. И оказалось, что да, действительно, если у вас в квартирке есть плесень, вы о ней сообщаете, но лендлорд все это игнорирует, то можно нанять себе адвоката, Better Call Saul. И такие дела называются «no win, no fee». То есть, если они не победят в этом деле, то вам даже не нужно платить за адвоката. Удивительное дело. А вдобавок, на самом деле, если вы еще берете страховку на квартирку, что, конечно же, очень рекомендуется ее брать, то там есть одна из опций в этих страховках, так называемый legal fees. которые стоят обычно копейки, но они позволяют, опять же, вам в случае каких-то мутных, непонятных ситуаций нанимать адвоката и не мучиться. И дальше же как бы все общение ведется через моего адвоката, да? Но сама формулировка, то, что no win, no fees, в общем, подразумевает то, что, мне кажется, такие дела, которые... Ну, то есть тут в принципе, и так понятно, кто победит, поэтому как бы какой-то такой позитивный звоночек, в общем. В общем, да. Да, я пишу в агентство, что, типа, что помните, вы приходили, помните, вы фотографировали эту плесень год назад и два года назад, помните, как она росла? Прикладываю еще фоточки, которые, соответственно, когда во время пандемии, когда все было удалено, и я все эти фоточки фоткал сам, и сам им все загружал, все отсылал, там все подробненько. Все это у меня как бы автоматически еще закачивается в архив в Google Photos. Google все это для меня хранит, а в Google еще очень удобно искать по поиску плесень, он тебе находит всю плесень. Очень удобно среди тысяч фоточек. Я нахожу все эти фоточки, я им посылаю, я показываю, что, типа, вот, видите, вот тут год назад я вам посылал, вы никак не реагировали. Вот тут, типа, два года назад вы приходили, все это смотрели, полгода назад вы приходили, все это смотрели, вы были замечательно в курсе всего этого, и как бы, а я просто тем, чего вы от меня хотите, чтобы я чинил вашу плесень, это вообще не мой дом. И вдобавок я прикладываю еще им линк на один из сайтов, собственно, там с адвокатами, вот это вот «No win, no fee». Насчет плесни и спрашивать, типа, а что, как, может, там, типа, в суд пойдем или что? На что агентство, в принципе, отвечает, ну, о, да, мы вообще даже не хотели, ничего такого мы не имели в виду, мы просто интересовались вообще, как бы, откуда взялась эта плесень, и не выли ее, собственно, запустили. Но нет, мы ничего такого не имели в виду, и, типа, файн. И остается, собственно, последнее требование, и последнее требование, в общем и целом, они покрывают почти весь депозит, и мне не остается из этого депозита практически ничего. Что тоже очень обидно, потому что мы в этой квартирке жили довольно долго. Мы там ее тоже активно... Мы заменили там несколько ковров в нескольких комнатах. Ну, то есть, нет, как бы понятное дело то, что если вы въезжаете в плохенькую квартирку, в стену съемную, по идее, вам нельзя там трогать ничего. То есть, если там плохие ковры, полные дыры от моли, вы можете как-то пытаться требовать стрясти с ландлорда. Но, по идее, самому ничего не нужно и нельзя менять. А если вам не нравится цвет стен, то тоже, по идее, не нужно и нельзя ничего перекрашивать. В общем, как бы, в общем и целом, не нужно, нельзя ничего трогать. Но у них не было претензий к коврам, у них не было претензий к стенам, которые мы перекрасили, которые, кстати говоря, они видели уже много лет назад. Хозяйка приезжала персонально, смотрела на все это и одобрила. Может быть, что-то затаила, мы не знаем. А у них были претензии к тому, что мы плохо следили за садиком, не собрали мебель, и там нужно было в одной комнате действительно сделать, был ремонт. Но, в общем и целом, у них были претензии практически на весь депозит, что меня тоже немножко оскорбило, потому что в этой квартире, прямо скажем, жилось не очень хорошо. В этой квартире вы сидите как бы в комнате, занимаетесь своими делами, к вам приходит мышь, начинает грызть ваши документы или вашу булочку, которую вы пытались есть. Вы расстраиваетесь, выбрасываете булочку, вы пытаетесь гоняться за мышью, и мышь убегает, кругом дыры, да, вы приходите, садитесь за стол, чтобы позавтракать, на этом столе как бы кругом разбросаны какашки от мыши. Я впервые узнал, как выглядит какашка от мыши именно в этой квартирке, и их было много, их было действительно много. Более того, это тоже все было задокументировано, потому что в какой-то момент к нам приходил человек, который занимался, собственно, всеми этими, пес-контрол, занимался мышами, и он все тоже задокументировал, поставил некоторое количество ловушек, которое помогло ровно на месяц, потом мыши вернулись. И в этой квартире также вы, когда шли в туалет и начинали смывать воду, вы никогда не знали, прогрызена ли там труба, такая пластиковая труба, которая ведет от унитаза, собственно, в систему канализации. И эту трубу прогрызали то ли мыши, то ли крысы как минимум два раза. И ее приходили менять. Это такой, в общем, да, интересный экспириенс жилья в такой в up-and-coming районе, где никогда не знаешь, что будет завтра, какую дыру прогрызет мышь и придет ли настоящая крыса. Поэтому у меня остался некий осадочек. Я согласился, в общем, согласился с требованиями по пунктам, но также сказал, что и, пожалуйста, я хотел бы еще, типа, компенсацию за неудобство проживания в этой квартире и за мышей и плесени. Приходит следующее письмо от агентства, они говорят, замечательно, что вы с нами согласились, полностью игнорируя мое заявление про какую-то компенсацию. Замечательно, что вы с нами согласились. Сейчас мы, типа, пришлем вам там последние, ну, несколько копеечек, которые остались от ваших депозитов. Я такой, стоп, подождите. А как насчет там моего заявления о компенсации? Они такие, какая компенсация? Ну, говорю, там, мыши, плесень. Они такие, что? Ну, вы откуда, говорит, вы это взяли? Ну, говорю, у меня, типа, все задокументировано. Вот, говорю, смотрите, вот тут как бы мыши, вот тут плесень, вот тут какашки. И опять прикладываю, собственно, линк, там, legal actions, вот это все, no fee. Че, говорю, может, там, типа, посудимся или че как? Только вот это, на самом деле, помогает. Только похоже, что если вы, как бы, видите себя хорошо, если вы просто пытаетесь как-то аргументами находить слова, это не работает, это вас просто игнорирует. Только когда вы начинаете говорить про то, что может там как-то, не знаю, адвокатов наймем, вот это все, тогда начинает как-то вас воспринимать всерьез. И, в общем, да, вот, действительно сработало, и в итоге мы сошлись на половине. То есть мне все-таки половина депозита как бы ушло на требования, и половину депозита мы все-таки вернули. Что как бы, да, вроде как можно было как-то дальше торговаться, и вот это все, но или, может быть, даже можно было идти в какой-то суд, ну, как бы, понятное дело. Все это стоит времени и, возможно, даже каких-то денег, и никогда не знаешь, что там будет дальше. Но, в общем, да, я считаю это гигантским успехом. В итоге мы, да, мы сошлись, и как бы у меня забрали половину депозита, ну, как бы стакан наполовину полон или наполовину пуст. А половину депозита все-таки вернули, да? И на этом, казалось бы, история вроде закончена. У нас был еще сосед, с которым мы поддерживали связь, который собственно, там с нами жил буквально следующая дверь. Мы с ним переписывались, и он написал, что квартирку, похоже, что выставляют на продажу. Больше там ее не будут снимать. И мы такие, интересно, ну ладно, хорошо, ага, будем следить, интересно. Сказать, что я не думал о покупке квартирки, это, конечно, ничего не сказать. Понятное дело, что мы постоянно думаем, что там может купить или как это вообще, и вот это все. Но Лондон — это такая столица дорогой недвижимости, и в Лондоне квартирки стоят дорого. Чтобы обрисовать, насколько дорого. То есть в районе, в котором мы жили, вот это то, что я вам только что обрисовал, мыши, дыры, вот это все, плесень. А квартирки в этом районе уходили в среднем где-то за 400 тысяч. И мне кажется, эти цены еще продолжили расти, но мы за этим плохо следили, поэтому как бы, ну, 400 тысяч фунтов — это ощутимые деньги, это много денег, это больше, чем мне бы дали ипотеку с моей текущей зарплатой. При этом еще нужно собрать 15% депозита, что тоже как бы почти 100 тысяч. Ты такой, что, как вообще, где взять? То есть, да, я чего-то не понимаю в этой жизни. Но учитывая то, что мы жили в этой квартирке, я довольно хорошо был в курсе, какого она качества. У нее очень плохой пол, у нее очень плохой потолок. Там по-хорошему нужно было делать так называемый full gut. Full gut — это когда полностью вообще все, то есть оставляешь только фасад, уничтожаешь все внутри, заново все отстраиваешь с нуля. Хорошими материалами, вот это все. У меня есть знакомые, на самом деле, в этом районе, они сделали именно так, у них отличнейшая квартирка, но как бы с нюансом то, что они ее купили десятки лет назад за какие-то вменяемые деньги и полностью строили, она просто очень у них хорошая, еще не на двух этажах, просто конфета. В нашем случае, на самом деле, пол сделать так называемый full gut было бы довольно сложно, потому что у нас она тоже двухуровневая, но на первом этаже живут соседи, там живут другие люди, там отдельная квартирка, а между, собственно, первым и вторым этажом там довольно такой очень ужасного качества такой деревянный пол. Причем, как бы там, типа, сверху доски, а снизу доски, а между ними труха и мыши, и чего там только нет. И вы не можете это уничтожить, не задев соседей, потому что соседи-то внизу живут, то есть нужно уничтожать, то есть фактически нужно как-то, не знаю, выселять соседей, вот это все. Поэтому, как бы, да, то есть ты купишь эту квартиру, и чего потом? То есть ты сделаешь какой-то ремонт, но ты не сможешь нормально сделать пол, ты, наверное, не сможешь сделать. Потому что нужно вбухать огромное количество денег, минимум 100 тысяч фунтов. То есть это тоже невероятный день. Поэтому я так думал, ну как бы да, если бы я ее покупал, я бы дал за нее максимум, может быть, 300 тысяч, ну может быть, 350 тысяч, да, и еще плюс 100 тысяч сверху, и ее можно было превратить в более-менее нормальную такую квартирку, полностью переделать там кухню, полностью переделать ванную, там ванна ужасная совершенно была, И вдобавок этому дому больше 100 лет, и как бы когда его строили, ванной вообще никакой не было, они ее пристраивали, наверное, в 50-х годах, когда изобрели вообще туалет, типа в доме. И, в общем, да, много нюансов, и очень много денег в нее нужно было бы вложить. Я только думал, ну, максимум 350 тысяч, может быть, 400, да? Сколько за нее вообще, в принципе, прилично дать в этом состоянии? И вот на днях мы все-таки не выдержали с женой, и она проверяет, что там, как с квартиркой, это продается, не продается, и главное, почем. В общем, да, квартирку продали, и ее выставили в начале мая, и она ушла буквально за 2 недели в этом up-and-coming районе. Ее продали, мы не знаем за сколько точно, но в Британии есть такое понятие, когда выставляют квартирку, там так называемая цена offers in excess of, то есть тебе дают цифру и предполагается, что ты дальше предлагаешь, так сказать, от выше этой цифры, собственно, свои предложения делаешь. И дальше кто выше, собственно, предложит, то того и квартирка. Поэтому мы не знаем, за сколько точно ушла эта квартирка, но мы знаем, за сколько она точно не вышла. То есть мы знаем, от какой цифры, собственно, верлись торги. И эта цифра, да, стоите дыхание в этом. Напоминаю, как бы, мыши и плесень, там доски, труха, наверху какая-то, там трещины по потолку, там все очень плохо. Вот, и эта цифра 535 тысяч фунтов. Больше полумиллиона фунтов за эту квартирку кто-то отдал. В общем, да, я не понимаю, я много чего не понимаю в этом мире, я не понимаю, почему идет война с Украиной, почему мы все не можем дружить, я не понимаю, как квартирка в этом районе, в этом состоянии может стоить больше полумиллиона фунтов. Я, конечно, понимаю, что полумиллиона фунтов в наше время это не то, что какие-то большие деньги, но даже таких денег у меня нету, и такую ипотеку я себе, честно говоря, не могу позволить, и даже если у меня были такие деньги, я мог себе позволить такую ипотеку, я бы 100% не стал бы покупать эту квартиру, я бы купил себе, я не знаю, огромный дом в Шотландии с интернетом от Илона Маска, да, вот. Вот как-то так. И, может быть, еще Тесла на сдачу. Да, если вы задумаете купить себе квартирку в Лондоне, да, возможно, это серьезнее, чем вы думаете. Нам пишут письма, и спасибо всем, кто пишет, это очень, очень всегда приятно. Одно из писем написал наш слушатель по имени Дима. Привет, Дима. Дима написал, что когда слушая Александра о жизни в Финляндии, думал, вот же странная страна. Даже представить себе не мог, что когда-нибудь меня туда занесет. Но вот я здесь, как беженец из Украины, и находясь тут, я часто переслушаю ваши выпуски. Спасибо, Дима. Чтобы хоть как-то немножко поднять свое настроение. Хожу с фотокамерой, в основном цифровой, крайне редко беру Фед, бери чаще, Дима, Фед. Фед хорошая камера. Пытаюсь увидеть что-нибудь интересное. Да, и жду пленочный выпуск. Дима, мы обязательно запишем пленочный выпуск. И вопрос к Александру. Насколько легко было находить вокруг себя в Финляндии интересные кадры? Кажется, все каким-то блеклым и скучным. В Финляндии можно находить интересные кадры, но в Финляндии для этого, мне кажется, нужно прикладывать какие-то усилия. Очень сильно зависит от того, каким жанром хочется заниматься. Если жанр как бы студийный, то тут проще, нужно просто найти какую-то студию и какой-то объект или субъект, и, собственно, дальше, в общем, довольно техническая работа, нужно все поставить и фотографировать. Но, наверное, вопрос именно о том, чтобы выйти на улицу и где-то куда-то пойти, чтобы все было красиво и чтобы это можно фотографировать. Тут очень сильно зависит, во-первых, географически, где вы находитесь, и, во-вторых, какая у вас есть мобильность. С мобильностью, то есть, есть ли у вас банально машина или есть ли возможность передвигаться как по каким-то интересным точкам. А Финляндия — огромнейшая страна, и Финляндия подразумевает, что чтобы добраться до чего-нибудь интересного, довольно часто нужно пилить 100 километров куда-нибудь на машине или на автобусе, или на поезде. Причем поезда довольно часто могут быть ощутимо стоить. И мой лайфхак, на самом деле, пока я был еще студентом, вот это все. Я везде катался на автобусах. Автобусов в Финляндии очень много. Они едут во все абсолютно направления, и они довольно дешевы и комфортабельны при этом. Поэтому как бы автобусы были буквально мое спасение. Я катался по всей Финляндии. И если интересно стрит-фотографии, я точно рекомендую посетить Хельсинки. Хельсинки, и там еще неподалеку есть такой городочек под названием Порво. Собственно, и в Порво, и в Хельсинки. Это два очень, ну, таких каких-то города с историей. Города с историей, в которых, может быть, есть какой-то старый город, может быть, есть какие-то такие интересные здания, интересные улицы, брусчаточка, что-то вот такое погулять, пофотографировать, там можно очень-очень даже. Есть еще, в принципе, Турку, в Турку тоже можно погулять, Турку немного более странный город, но, тем не менее, там тоже такой есть такой, какой-то старый интересный улица, тоже там все это присутствует. Есть еще, конечно же, Тампере. Тампере, он такой более современный город. Но там тоже есть такие моменты, где можно тоже найти какие-то старые улочки интересные и там погулять. Плюс там как бы какое-то количество все-таки такого интересного ландшафта. Там протекает очень красивая река через весь центр. Там ездят трамваи, которые можно тоже фотографировать. И там тоже есть некоторое количество интересных архитектуры. Но на самом деле, как бы вот прямо, если как вот куда-то вот нужно поехать, то Хельсинки, вот это именно тот самый город, они, конечно, его активно перестраивают, там очень много современной архитектуры, но мне кажется, они все-таки строят, стараясь не ломать то небольшое количество какой-то старой архитектуры, которая тоже как бы там есть. И вот по старому городу Хельсинки там погулять очень приятно. Там можно фотографировать. Там можно фотографировать как детали какой-то архитектуры, так и архитектуры, так сказать, в целом. Какие-то улочки, вот это все. Там все интересно. И вдобавок там есть еще остров Суоминлинна. Тот самый остров. Остров-крепость, на котором стоит огромное количество очень-очень старых пушек, которые давным-давно никуда не стреляют. Но там тоже, там несколько островов, они соединены мостами, там очень здорово гулять, там очень здорово фотографировать. И туда, собственно, ходит паромчик из центральной площади Хельсинки. То, что есть в Финляндии, и то, чего на самом деле очень мало где осталось в мире, в Финляндии есть много леса. И тут, конечно, такой вопрос, как бы, что там в лесу вообще можно фотографировать? Но если вас интересует, собственно, природная съемка, то Финляндия — это такая уникальная страна, в которую едут люди со всего мира, чтобы как-то поснимать каких-то животных, поснимать каких-то птичек, поснимать какой-то лес, погулять вообще и как-то приобщиться. А в Финляндии природа представлена очень широко, огромнейшее количество национальных парков, они все бесплатные, огромнейшее количество тропинок для трека, которые тоже там, они довольно хорошо поддерживаются, там будут места, где можно будет для привала, там можно будет развести костер из дров, которые уже рядом лежат и готовы к тому, чтобы из них сложили, собственно, костер, пожарили сосиску. Если интересна природная съемка, то это просто можно действительно ходить без снаряжения, то можно просто выбираться где-то на денек погулять и фотографировать все, что попадается на глаза. Или есть возможность, можно идти прямо вот пока вот сейчас лето, сейчас еще относительно тепло. Зимой тоже можно ходить, но зимой сложнее все-таки ходить. Но вот летом, да, можно брать летнюю палатку, какой-то летний спальник, и вперед, да, можно исследовать. И огромнейшее количество национальных парков доступны для людей и абсолютно бесплатный, отлично поддерживаются, там хорошие тропинки. И вдобавок, так как Финляндия огромная страна, там не будет толп народа. Там будут такие приятные тропинки и почти полное отсутствие людей. Ну и безопасность в плане того, что там не будет, скорее всего, никаких медведей или волков, потому что такая большая редкость. Такая теоретическая возможность, но на практике, в общем-то, нет. До многих национальных парков можно доехать тоже на автобусе, либо найти каких-то друзей, которые, может быть, тоже ходят в какой-то поход, и если есть возможность пойти на другом поход, это всегда еще интересней. Еще одна вещь, которую тоже мы делали в Финляндии, мы устраивали так называемый фотовокс. Некоторое количество людей. Сейчас, по-моему, раньше мы это устраивали на Флекере, сейчас это организовывается в Инстаграме. Я уверен, что как бы есть способы организоваться. Meetup, я не знаю, какие-то местные такие штуки, которые, возможно, где народ находит друг друга по интересам. Фотопрогулки, они очень хорошо мне заходили. Просто собирается толпа людей с разными камерами. Обычно мы в тамбур где-то собирались, в Хельсинки тоже происходило. И да, просто как бы идем потихонечку толпой из точки А в точку Б, по пути все это фотографируешь, потом все это заканчивается в каком-нибудь месте, где наливают напитки, и вот ты сидишь там, показываешь, чего там тебя нафоткалось, смотришь, чего там нафоткалось у других людей. Ну, это работает, если у вас цифровая камера с пленкой, скорее, как бы вы теоретически как-то показываете. Хотя, может быть, у вас есть полароид, и тогда тоже можно показать уже готовые снимки. И у вас уже есть общая тема, то есть уже неважен язык, можно уже обсуждать фотографию. У вас уже есть с собой камеры захвачены, поэтому можно обсуждать камеры друг друга, и это, поверьте мне, очень интересно. Всегда можно пощупать камеру соседа, посмотреть, как у них там, чего, каков, вот это все. Очень приятно проводилось время. Мы ходили на фотопрогулки зимой, мы выходили на фотопрогулки летом, и это было просто очень здорово. И да, и конечно же, когда ты один идешь по улице, тебе все неинтересно, и вдруг у тебя как бы сосед, который тоже идет с камеры, вдруг начинает чего-то фотографировать, такой, ух ты, да, вот это да, чего это он там увидел, так подстраиваешься под его угол мира, так сказать, мировоззрения, и начинаешь смотреть его глазами, и такой, вот это да, как интересно, о, я даже не знал, что вот это может фотографировать, и будет красиво. Как говорится, если никто не организовывает, то можно всегда организовать самому. Да, хэштаги, вот это все. Зимняя фотография — это тоже такая отдельная совершенно жанр, отдельная тема. Там к ней нужно чуть больше готовиться, но тем не менее, зимой тоже можно фотографировать, и тоже будет очень красиво. И более того, как раз вот зимой можно в Финляндии фотографировать уникальные кадры, которые, наверное, нигде в мире больше, я не знаю, может быть, в Антарктиде еще. То есть реально такой красивые кадры снежной страны, да. Наш премьер-министр Борис Джонсон, кстати говоря, вот пока я записывал, он все-таки пережил свой вотум недоверия. Ему высказали все-таки вотум доверия. Борис останется премьер-министром. Вопрос, надолго ли? Потому что все-таки много людей проголосовало против него. Почти половина. И кто все эти люди? И почему они не хотят, чтобы Борис был премьер-министром? Мы не знаем, но мы будем следить. Да, если вы читаете телеграм-канал «Пшеничные поля Терезы Мэй», то вот они написали, что в декабре 2018 года Тереза Мэй, наш предыдущий премьер-министр, держалась на посту лидера консерваторов 83 голосами со счетом 200 против 117, 200, собственно, за ней и 117 против. Через 6 месяцев она объявила о своей отставке. Борис Джонсон остался благодаря 64 человекам. И а люди ли это консерваторы? Люди, живущие в Британии, да, поймут. Меньше, чем у Тэтчер в 90-м, меньше, чем у Мэйчера в 95-м, меньше, чем у Мэй. Начинаем следить за дележкой наследства и ножами в спину. Да, читайте «Пшеничные поля», они, как обычно, они вернулись, и они в курсе событий. Еще один телеграм-канал, который меня всегда радует, канал под названием «Чумные гробы». Чем же еще нас порадовать, да? А «Чумные гробы» пишут разнообразные тоже истории из жизни Британии, и вот, в частности, они последнее время пишут про Шотландию, а так как мы теперь здесь живем, то, конечно же, всегда это все интересно почитать. Поэтому буквально пара небольших историй, которые там писались. Одна из них, где капитан Эдвард Топхем, побывавший в Эдинбурге в период с 1774 до 1775 года, с некоторым удивлением пишет о том, что жители города при встрече не выглядят так, словно никогда не встречали друг друга раньше и хотели бы никогда не встречаться в будущем. Они выглядят удовлетворенным встречей или, если верно обратное, хотя бы стараются скрыть свое неудовольствие. Люди, это очень такая завуалированная такая формулировка, но она как бы подразумевает то, что люди здесь как-то приветливее и искреннее, чем надо понимать в Лондоне. Еще он несколько удивлен тем, сколько вина пьют благородные леди, но объясняет это шотландским климатом. Но больше всего Топхэм удивлен манерами эдинбуржцев в театре. Там, где английская публика свистом и воплями требовала удалить плохого актера со сцены, эдинбуржцы просто не аплодировали. Самое ужасное, что вы можете сделать в театре. И вторая история у них была. У каждого города есть своя уникальная линия горизонта, и как профиль у человека, у Эдинбурга это Артур Сит и Эдинбургский замок. А Артур Сит такой огромнейший, ну там как бы национальный парк, национальный городской парк, в общем-то, с огромным холмом, и там, собственно, этот холм отовсюду виден, как Эйфелева башня в Париже. И здесь неподалеку есть также городочек под названием North Berwick, такой маленький крохотный городочек, в котором очень приятно туда выбраться из большого городочка, довольно часто на поезде, провести там день и вернуться назад. Мы были в North Berwick, там приятно, там красиво, и там кормят, и там разные винтажные магазинчики, и даже винил там тоже продают. В общем, рекомендуется. У города North Berwick есть китовая челюсть на высоте 187 метров над уровнем моря. И там они прикладывают фоточку, на фоточке видна, если приглядеться, то верна на вершине крутого холма белая черточка, это китовая челюсть высотой 6,5 метров. Впервые ее там установили в 1709 году, но история не сохранила подробностей и причин, зачем все это было нужно. Челюсть трижды заменяли, первый раз в 1789 году, затем в 1850-м замену спонсировал местный аристократ. Третий раз в 1936 году, и на этот раз это была челюсть арктического кита. В 2005 году решили, что конструкция слишком неустойчива, представляет опасность, и ее демонтировали с помощью вертолета и заменили в 2008 году копией из стекловолокна. Потому что китобойный промысел, в общем-то, закончился, и челюсть, свежую полноценную челюсть взять неоткуда. Каждый раз автор канала, когда думает о том, каким мощным это был символ в 1709 году. Памятник слабоумию и отваге. Не связывайтесь с этими из Норт-Бервика. Они психи, они затащили китовую челюсть на скалу. Да, в следующий раз будем в Норт-Бервике, обязательно заберемся и посмотрим, что там за скала. Хотя, конечно, 200 метров ползти наверх, это нужна все-таки определенная слабоумие, определенная отвага. Возможно, я просто пошлю туда дрон. Мы сейчас живем довольно центрально в Эдинбурге, и здесь, конечно же, присутствуют так называемые charity shops, магазинчики благотворительных организаций, которые, ну, им донатят всякие штуки, они их продают, и эти деньги, соответственно, идут на благое дело. Charity shops бывают разных видов, бывает как бы там побогаче, победнее, зависит от того, в каком районе. Сейчас мы живем в таком районе, в котором у них там как-то все очень хорошо. У нас есть целые отдельные charity shops, в которых полностью просто не посвящены винилу, у них там просто как бы selection, есть хороший выбор разнообразного винила, дорогого и не очень. Есть у них там прямо хорошие тоже магазинчики прямо с хорошими книжками, где продают оригинальные издания Джеймса Бонда и вот это все. И здесь же, собственно, да, помимо всего вот этого винила, я еще наткнулся, чего вообще никогда не в себе не встречал. Да, здесь у них был отдел, полочка, но тем не менее полочка, даже две полочки там такие, с пачками лазерных дисков. Лазерные диски — это вымерший формат где-то 70-х-2000-х годов, на которые записывались фильмы. Выглядит как огромный CD-диск, двухсторонник, там уже такой огромный, сияющий, размером, собственно, с винил, то есть такого же размера обложка, такого же размера диск тяжелее, но такой где-то, наверное, раза в два тяжелее, даже если брать виниловые 180-граммовые прессинги винила, даже это как бы на вес как бы легче, чем один лазерный диск. И они вдобавок, они были как бы премиум-класса, то есть они считались дорогими, то есть VHS-пленки, конечно же, были в Британии, они были дешевыми и доступными, лазерные диски были дорогими и недоступными. Но в наше время, как бы, они сейчас, они особо ничего не стоят, потому что их не на чем проиграть, и, опять же, это никому не нужно. Если редкий винил в хорошем качестве, если его особо не проигрывали, он может сейчас стоить очень-очень дорого, сотни фунтов, вот это все, там, какой-нибудь оригинальный Beatles, найти first pressing, как бы, вот это да. Лазерные диски, они гораздо меньше ценятся, по крайней мере, те, которые были напечатаны тоже миллионами, потому что их тоже, как бы, было много, и поэтому, да, можно отхватить очень дешево. И я большой фанат лазерных дисков, это именно аналоговое видео с некомпрессионным звуком. Довольно часто там еще нужно несколько дисков. Для них нужен специальный проигрыватель, который выдает аналоговый сигнал, который тоже нужно где-то посмотреть, в идеале на телевизоре, так сказать, с кинескопом, который рисует полосочки. В общем, такое странное занятие, но мне как бы очень-очень-очень по душе. И, в общем, я коллекционирую лазерные диски уже давно. И в этом магазине тут действительно их продают. И у них прям был как бы тоже какое-то количество выбор. Помимо всего прочего, там у них была целая пачка на лазерных дисках, целая пачка эпизодов секретных материалов The X-Files. Я большой фанат лазерных дисков, я большой фанат The X-Files. И, конечно же, как бы то, что я сделал, я просто собрал все эти диски, все там у них диски, которые я нашел, и просто все купил. Притащил домой, теперь мы периодически их смотрим. Почему это интересно? Возможно, это неинтересно, возможно, вам стоит перемотать, я не знаю. Но недавно, это имеется в виду в последние 5 лет, «Секретный материал» — это был такой сериальчик, который выходил тоже в начале 90-х, и помимо всего прочего, его снимали на самом деле на кинопленку, как большую часть высокобюджетных сериалов того времени. Его снимали на кинопленку, потом, собственно, делали мастер, так сказать, для телевизора, а кинопленку ее складывали в хранилище на случай того, если в будущем понадобится сделать какой-нибудь ремастер. И ремастер действительно произошел где-то вот лет 5 назад, сделали полноценный HD-ремастер. Они вытащили все эти пленочки из хранилища 20 века Fox, отсканировали все эти пленки и заново собрали 10 сезонов. Умопомрачительно, конечно, как бы трудозатратам, тем не менее, они собрали заново из вот этих вот пленок со всеми этими дублями, все, что там нашли, да, собрали заново весь сериал. Собрали и выкатили, его можно сейчас посмотреть, если у вас есть Amazon Prime, он там можно прямо стримить в HD, можно купить на Blu-ray, в общем, как бы полноценный HD-ремастер всех сезонов оригинальных сериальных материалов существует, его можно посмотреть. И мы его посмотрели, собственно, ремастер отличный, но с несколькими ремарками. Во-первых, они потеряли шрифт, которым писались там все титры. Это очень важно, потому что шрифт там был очень такой характерный такой, то есть он прям придавал характер, там он присутствовал повсюду там в процессе, как бы, каждом эпизоде, там подписывалось, как бы, где все происходит, сколько времени, вот это все. То есть шрифт прям присутствует в каждом эпизоде обильно, и они этот шрифт потеряли, и по словам, собственно, людей, которые занимались ремастером, они просто нашли похожий типа шрифт и заменили им все. И, к сожалению, похожий шрифт, он может быть и похожий, но это уже не то же самое. А, во-вторых, они поменяли аспект рейша. Оригинальные эпизоды, которые выходили в 90-х, они были 4 на 3. То есть они были такие, ну, под квадратные телевизоры. И снималось тоже это все под 4 на 3. Первые 5 сезонов, которые, собственно, культовые сезоны, и они были все, собственно, вот такие вот квадратные. А широкоэкранные версии начали где-то с 6 сезона, и то есть гораздо позже, и уже с тех пор, как бы оно шоу было широкоэкранным, но вот первые 5 сезонов они были квадратными. И в HD-ремастере они, соответственно, они все это переформатировали, они все сезоны они сделали широкоэкранными, что, ну, понятно, ну, как бы, почему бы нет. Для этого им пришлось местами поменять композицию, местами где-то что-то закропить, местами где-то что-то добавить, когда они добавляли еще там по краям, там появлялись всякие куски камер и осветительных приборов и каких-то людей, которые не должны быть в кадре, они все это чистили. Очень гигантская работа, да. Но, тем не менее, они переформатировали кадр, и, в общем, теперь они все широкоэкранные. И, в-третьих, так как это был все-таки HD-ремастер, а в оригинальных эпизодах, когда они монтировали все это, делали спецэффекты. Все эти спецэффекты, вот это все, в частности, самое главное, вот эта вот заставка вступления сериала, они делались в разрешении под телевизор. Они не делались в разрешении под HD. Поэтому, когда встал вопрос, как же это все ремастерить, им пришлось где-то что-то, ну, фактически переделать большую часть визуальных эффектов, переделать большую часть заставки и тоже ее всю переформатировать, добавить, собственно, вот эти вот новый шрифт из новых титров. В общем, они как бы хорошо сделали работу, но, тем не менее, это не совсем то же самое. В общем, да, поэтому, если хочется прям припасть к первоисточнику, то сегодня таких вариантов, на самом деле, немного. Можно найти какие-то старые DVD, которые, на которых они тоже выходили. Либо, если прямо вот хочется вот такого аналога, можно найти лазерные диски. И вот на лазерных дисках вот оно самое. Там вот как раз оригинальный прессинг, оригинальные титры, все как нужно, все вот как должно быть, вот оно, да. В начале 90-х этот сериальчик показывали в России по каналу РЕН-ТВ, его показывали довольно долго, я, собственно, его смотрел, в Череповце РЕН-ТВ ловился плохо, там нужно было, то есть там прям ты его смотришь, какие-то помехи бегут, картинка дергается, и в моем, так сказать, неокрепшем детском сознании оно осталось именно вот таким, скачущая слегка картинка, не очень четкая, с какими-то помехами, и вот там вот как бы люди из ФБР расследуют инопланетян. И это здорово, то есть прям как бы такое ощущение, как будто ты так вот прямо узнаешь чего-то необычное. И когда смотришь HD ремастер, когда четкая картинка, когда все очень хорошо видно, хорошие цвета, все очень хорошо как бы с деталями просматривается, ты такой, то есть смотрится красиво, но что-то не то. Куда-то пропала душа, куда-то пропала вот эта вот загадочность, которая там вот где-то вот в этой нечеткой картинке на черно-белом телевизоре когда-то смотрел. Самый первый эпизод, на самом деле, в начале 90-х, еще до РЕН-ТВ, секретные материалы начали выходить на VHS-кассетах, на пиратских. В начале 90-х, соответственно, вся годнота выходила на кассетах. Нужно было идти на рыночек, находить их, покупать и потом смотреть. И вот помимо всех хитов 93-го года, которые можно было найти на рыночке в Череповце, в частности, там были кассеты с секретными материалами. И сначала была типа одна кассета, потом две, потом пять. И эти эпизоды начали просачиваться. Они были только на кассетах, причем на этих кассетах не было обложки, не было ничего, кроме вот этой вот надписи фломастером, что секретные материалы, там серия вторая. По-моему, они там пытались что-то как-то делать какие-то описания, что типа в этой серии будут типа вампиры или что-нибудь там, а в этой инопланетяне. То есть, ну, никаких каких-то деталей. Вот ты ходишь, читаешь эти описания, пытаешься понять, что это вообще и почему их так много. Потом в Череповце появился кабельный канал, который пиратским совершенно образом вещал, мне кажется, на наш райончик. И они на этом канале по ночам начали вещать какие-то эпизоды секретных материалов. И вот это был тот самый первый раз, когда я посмотрел эпизод секретных материалов. Абсолютно ничего не знаю про шоу. Но вот как бы прямо так в ночи тоже такая черно-белая картинка. И там вот что-то, какие агенты ФБР расследуют какую-то загадку. Очень интересно. И потом уже, да, РЕН-ТВ начал все это показывать уже более-менее как бы уже в цвете. У нас появился цветной телевизор. Я начал как-то смотреть в цвете, но тем не менее таким с помехами вот это все. Да, а где-то ближе к середине 90-х РЕН-ТВ уже показал, по-моему, большую часть, 5 сезонов. И в тот момент первый канал, вот тот самый, да, они решили, что ага, это же хорошее шоу, его надо купить. И первый канал прям перезапустил и начал показывать секретный материал с самого первого эпизода пилотного. И уже с хорошим дубляжом, с хорошей картинкой. Потом я уехал в Финляндию и не досмотрел, чего там было дальше. Что, кстати говоря, не совсем правда, потому что финны в Финляндии тоже его транслировали. И в Финляндии его транслировали уже новые сезоны, которые еще не показывали в России ни по одному из каналов. Вдобавок без дубляжа, прямо на английском языке, с финскими и шведскими субтитрами. Да, я помню, что я в Финляндии уже смотрел, как бы, что будет дальше. Записывал тоже какие-то эпизоды на кассету, чтобы потом привезти в Россию и показать. Смотрите, вот что будет дальше, вот у меня есть кассета. Я вам покажу, да. Последняя, наверное, деталь, да, про секретные материалы. Если вам нравится еще сериальчик под названием «Во все тяжкие», «Breaking Bad» и «Better Call Saul», создатель этих сериалов Винс Гиллиган довольно знаменит был тем, то что он был один из сценаристов на секретных материалах. На секретных материалах выросло много талантливых людей. В частности, Винс Гиллиган начинал как сценарист на эпизодах секретных материалов. В какой-то момент он прокачался до режиссера, он срежиссировал один из эпизодов в седьмом сезоне, и, в общем, как бы состоялся как человек, и потом ушел снимать свой сериальчик, никому неизвестный, под названием Breaking Bad. Еще одно письмо от нашего слушателя по имени Денис. Привет, Денис. Денис пишет, что работал на небольшую компанию, делал Python, делал Selenium, но вот с началом войны пришлось переехать из Киева и переместиться в большую корпорацию где-то в Ирландии. И не очень привычно и страшно от того, что такая огромная компания с формализированными процессами, от этого была небольшая компания, и вообще, что делать? Привет, Денис, да, поздравляю с работой. Ну, а что я могу сказать? Да, большие компании сильно отличаются от маленьких компаний. Я работал в разнообразных компаниях, мне кажется, всех размеров. Я работал в гигантских корпорациях типа Nokia, я работал в крохотных стартапах, где совсем, ну, типа, ты CTO, сидишь бок о бок и пытаешься что-то пилить. Мне кажется, в любой компании есть какие-то интересные штуки. Да, есть очень поляризированное мнение, есть как бы люди, которые считают, что большие компании — это просто, ну, как бы зло, то есть зло начинается, да, от определенного хедкаунта и дальше, то есть сразу зло. А есть люди, которые считают, что наоборот, как в больших компаниях, вот как раз там-то есть, вот она вот мякотка, вот там как бы есть ресурсы, есть деньги, есть возможности продвигаться, а в маленьких компаниях как-то сложно и непонятно, что делать. Я поработал везде, и я знаю, что как бы трэш и угар бывают в компаниях вне зависимости от их размера. Можно в маленькой компании напороться на очень-очень как бы неприятные какие-то штуки, которые невозможно поменять. И можно в большой компании оказаться в ситуации, когда тоже как бы дадут вам полную свободу, деньги, ресурсы, и типа вперед, полную свободу, делайте все, что хотите. А у меня был такой опыт тоже. Но самое главное в каждой компании — это, конечно же, люди. Люди и политика. Причем политика не обязательно в плохом смысле. Политика может быть вполне как бы в хорошем смысле, в плане того, что как бы если есть у вас возможность влиять, а возможность влиять есть почти всегда, то можно потихонечку начинать как бы влиять. Влиять нужно через людей, а с людьми нужно дружить. То есть нужно всегда заводить друзей и как-то пытаться понимать, что происходит, и как-то вот потихонечку искать путей. Одна из вещей, которую на самом деле можно формализировать в больших компаниях и даже в маленьких компаниях, Ага, можно, когда особенно приходишь на работу, довольно часто вам дают так называемого бадди. Человек, который будет вашим лучшим другом в этой компании, покажет вам все вокруг. К этому можно подходить как к формальности, но на самом деле это такой уникальный шанс как раз завести своего первого друга и союзника в этой компании, понять вообще, что происходит, понять, что где куда, как все работает. До того, как, собственно, вы начинаете критиковать компанию, нужно очень подробно провести какое-то время, понять очень детально, почему все устроено так, именно так. А потом можно уже конструктивно как-то выдавать какую-то критику с предложениями, как конкретными, как чего можно менять. Да, обязательно завести себя, вот формализировать прямо, сказать, что да, хочу типа бадди, который бы мне показывал, что как. Можно еще попробовать про педали такую штуку под названием коуч. Коуч — это такая штука, которая может быть на самом деле как внутри компании, так и снаружи компании. Снаружи компании, возможно, будет стоить каких-то денег. Не обязательно, кстати говоря. Многие люди могут быть вашим коучем, в общем-то, даже и бесплатно, потому что такая штука, которая интересна людям как раз с опытом, вообще, как помогать другим людям прокачиваться. Но человек внутри компании, соответственно, если мы говорим про большую компанию, он будет знать, как это все устроено, и знать ключевых людей, и контактить вас с ними. Это тоже очень важно. То есть очень важно иметь какую-то очень четкую цель. Нужно четкая цель понимать, что вам интересно, что вам неинтересно, какие у вас планы, как вы видите свою карьеру через 5 лет. Очень странный вопрос, но тем не менее. То есть нужно как-то понять, какая вообще есть лесенка, так сказать, иерархии, куда ведет карьера конкретно в этой компании, и сразу себе задать цель, что типа, ну, через 5 лет я там хочу и замахнуться сразу на 2-3 ступеньки выше у них там вот по этой лесенке. И повторять это постоянно, то есть типа, да-да-да, хочу там типа прокачиваться там до вот такого уровня, вижу себя именно так. Не факт, что это произойдет, но как бы очень четко, ну, очень важно иметь как бы такую цель. В больших корпорациях, кстати говоря, еще, ну, соответственно, да, у них будут формализированные процессы. С одной стороны, это означает, что вам не нужно какие-то вещи строить с нуля, то есть они уже, скорее всего, построены, скорее всего, довольно неплохо работают, потому что если для большой компании это работает, то значит, в общем-то, кто-то на это уже потратил много времени и сил и создал все эти процессы, и им нужно просто воспользоваться ну, правильно, как, собственно, предполагается им пользоваться. И это означает, что, ну, про многие вещи, возможно, даже не нужно будет думать, они уже как бы есть, как-то работают, и все это вертится, все это крутится, все это куда-то движется огромным локомотивом. Но с другой стороны, да, если в больших компаниях, например, бывают такие штуки, что, ну, IT, соответственно, будет отдельный департмент, как, ну, полноценный отдел, который, и про IT я имею в виду не инжиниринг, так называемый, а IT в классическом смысле, то есть именно те люди, которые занимаются вашими компьютерами, лаптопом, устанавливают вам программы, дают вам аккаунты, заниматься вашим паролем, вот это все. То есть вот такие штуки, которые, в принципе, могут быть, ну, в маленьких компаниях, ты про это даже не думаешь, а в больших компаниях целый отдел, который будет заниматься закупкой железа, установкой программ, какими-то антивирусами, вот это все. То есть какие-то такие штуки, которые, казалось бы, уже давно пережиты, и в современном мире вроде как бы, ну, есть определенный подход, который мы все используем, который адекватен и вроде как, но как бы, ну нет, есть как бы устоявшиеся вещи, которые никто не меняет, потому что они, в принципе, работают и так. Это не означает, что их нельзя менять, но это может означать, что нужно подождать какое-то время и, так сказать, выбрать свою, так сказать, цель и только хорошо подготовиться и потом уже как бы совершать какие-то шаги. Ключ успеха, мне кажется, в большой компании все еще, на самом деле, все еще это то, что нужно просто много общаться, возможно, даже больше общаться, чем в маленькой компании, в которой ты, в принципе, всех знаешь. Потому что в большой компании всегда есть какие-то люди, которых ты не знаешь. Нужно как бы общаться между командами, разговаривать о том, что ты делаешь, узнавать, какие у людей проблемы в других командах, пытаться как-то сплочать, потому что довольно часто эти команды могут быть изолированы друг от друга, и они вроде как хотят друг с другом общаться, но у них как-то не получается. Вы можете быть тем самым человеком, который может узнать, познакомить команды с друг другом, рассказать, как кто чем занимается и вообще вот это все. Был недавно сериальчик на Apple TV под названием Severance, где это прямо такое, что-то вроде такого sci-fi, но при этом все это происходит в каком-то офисном окружении. Да, сильно рекомендую сериальчик, но помимо всего прочего, там была такая идея, что там гигантская корпорация, и очень много разных команд, но никто даже не подозревает о существовании друг друга. В каждой шутке есть доля правды, и в этом тоже как бы есть определенная доля, потому что, да, вот бывают такие ситуации чаще, чем можно подумать, что действительно есть многие команды, да, как огромное количество команд в гигантских корпорациях, которые не знают друг о друге, что-то там пилят, возможно, пилят одно и то же даже. И еще в больших компаниях довольно часто можно потерять связь с реальностью, да. А в больших компаниях, где уже устаканившиеся процессы, там как бы есть, и бывают такие моменты, когда, ну, так как это большая, довольно часто успешная компания, в которой, ну, есть деньги, и вот это все, успех какой-то в бизнесе, они начинают, собственно, делать так, что, ну, так как у нас все так заведено, и это приносит нам успех, значит, так оно и должно быть, и это единственная правда. The only right way to do it. А с этого момента начинается такой дисконнект с реальностью. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо еще потому, что в какой-то момент из этой компании вам нужно будет уходить, искать другую работу, и в этот момент вы уйдете и такие, что реальность совершенно по-другому выглядит, чем то, что происходило у нас в компании. Есть такая опасность, но как бы, опять же, есть способы с этим работать. Можно, опять же, общаться с людьми, очень важно общаться с людьми из других компаний, ходить на митапы, даже если виртуальные, ходить на конференции, общаться с людьми и спрашивать, и если как бы что-то, какие-то ситуации, которыми можно поделиться, спрашивать, типа, а это вообще нормально? То есть, потому что как бы не всегда то, что нормально в одной компании, на самом деле нормально, так сказать, ну, за пределами этой компании. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы заглянули на огонек. С вами был я, Александр Савин. Пишите письма, становитесь нашими патронами. Наш патреон все еще существует, хотя там, конечно, сильно убавилось донатов, потому что идет война, да. Сейчас потихонечку все-таки наступает лето. Лето — это то самое время, когда нужно вроде как... Есть больше возможностей, может быть, как-то выезжать на дачу к своим родственникам и родителям и общаться с ними, и... Это такая больная очень сейчас тема, потому что общаться со своими родственниками и родителями сложно и вызывает много вопросов разнообразного толка, адекватности, вот это все. Но очень важно продолжать общение. Общение, причем корректное, терпеливое общение. Общение, которое потихонечку, может быть, как на что-то может влиять. Это не просто, причем казалось бы, что вот уже прошло огромное количество времени, и казалось бы, уже все понимают, что происходит на самом деле, но ведь нет, все не так. Большая часть людей все еще пребывает в какой-то параллельной реальности. Возможно, для того, чтобы как-то сохранить свою психику, потому что принятие, ну, реальности ужасно и несовместимо с мировоззрением и какой-то картиной мира большей части какого-то старшего поколения, особенно если оно продолжает смотреть телевизор. Поэтому очень важно продолжать общение, причем общение с каким-то, ну, с какой-то каким таким подходом. Причем не всегда на это есть силы и время. Это совершенно нормально. Но если у вас есть ресурс, если у вас есть силы и время, очень важно продолжать общаться со своими родственниками и со своими родителями. Потому что если не мы, то вообще кто? Да. С вами был я, Александр Савин, из столицы Шотландии. До новых встреч!